Глава 29. 2 сентября, понедельник. Джозеф Реттиган, невозмутимое лицо, ежик седых волос, большой живот, туго обтянутый светло-голубой рубашкой и небрежно повязанный галстук, явился навстречу в полосатом костюме, похожем на сшитый на заказ, но для другого заказчика. В бытность свою помоложе и посвежее, бесплатный адвокат Реттиган считался проклятием любого полицейского, только что взявшего кого-то под арест. Но теперь, когда ему было под 60, скудная зарплата и тяжелый труд заметно охладили пыл этого уставшего от жизни человека. Когда-то в нем бушевал огонь, но Реттиган сумел притушить его обилием пива и нездоровой пищи. Его голос звучал теперь отрешенно, если не сказать равнодушно. Голос человека, готового принять поражение. Голос адвоката, которому плевать на судьбу подзащитного. Проклятие! Не родился еще тот клиент, ради кого стоило бы умереть в нищете. К 10:30 Найл Патерностер и Джозеф Реттиган закончили совещаться наедине и теперь были готовы к первому допросу в следственном изоляторе Брайтона. В течение 2-3 дней подобных допросов будет несколько, в полном соответствии с договоренностью между Джоном Экстоном, Норманом Поттингом и детективом-констеблем Аликом Батлером, дознавателем 5-го уровня, то есть консультантом и координатором допросов при самых сложных и серьезных преступлениях. Такие консультанты разрабатывают стратегию в команде со старшим следователем и работают не только с подозреваемым, но и с другими фигурантами, вызывающими особый интерес следствия. В первую очередь с теми, кто считается ключевым свидетелем или ключевиком. Экстон и Поттинг отвели Патерностера и его адвоката в комнату для допросов, где следующие полчаса подробно разбирали первоначальный рассказ задержанного о том, что произошло днем раньше. Затем коснулись биографии мужа и жены, их отношений, финансового состояния и нынешнего положения дел в семье. В завершение Поттинг облокотился на стол и, глядя в глаза подозреваемому, произнес: «Мистер Патерностер, мы записали все ваши слова. Цель первого допроса в том, чтобы вы могли подробно изложить свою версию событий, предшествовавших исчезновению вашей жены. Но вам следует знать, что сотрудники полиции проверили записи с камер наблюдения в Теско-Холмбуш, как внутренних, так и наружных, а также показали фотографию вашей жены всем работникам вчерашней смены. Камеры не зафиксировали присутствие вашей жены в магазине, и никто из персонала не припоминает, чтобы ее видел». Это безумие. Сбитый с толку Патерностер повернулся к адвокату. «Быть такого не может. Бессмыслица какая-то». Реттиган кивнул. Его широко раскрытые глаза были пусты, словно глаза зомби, которому здесь не место. «Второй допрос состоится завтра в 9:45 утра», — сообщил Поттинг, а затем сказал в микрофон. «Первый допрос Найла Патерностера окончен в 23:22». И он выключил запись.